Ячен взглянул разок налево и думал, что эти люди военного отдела кровавой тени, пожалуй, имеют отношение к Лин Хуану. «Не благодарю», — Ячен кивнул головой. «На самом деле, это все он уже предполагал давно. Он, прибыв на запретную землю человеческих душ, несомненно натолкнется на людей, которые захотят преградить ему путь. Эй, ты на самом деле невежливый». Тэн Юн на самом деле был ошеломлен бесстыдством Ячена, щупал свой нос, затем снова начал догонять Ячена и говорить. Тэн Юн прямо-таки безостановочно говорил, что Ячен чувствовал, будто бы на его ушах скоро натрется мозоль, затем немного не выдерживая сказал: «Что хочешь сказать, говори быстрее, я уже обираюсь заходить на запретную землю человеческих душ. Помимо людей военного отдела кровавой тени, также есть люди, которые наняли несколько культиваторов на границах Шэньсюэн, специально для того, чтобы убить тебя. Ты все же вызвал недовольство немаленького количества человек. Я вызвал недовольство такого большого количества человек, а ты все еще осмеливаешься следовать за мной, какая у тебя выгода от меня?» Ячен то ли улыбался, то ли натянул улыбку, и смотрел на Тэн Юна. Этот Тэн Юн на самом деле очень хорошо осведомлен, и за короткий период времени уже смог разведать так много информации. «Это я все всегда готов прийти на помощь». Тэн Юн щупал голову и сказал со смехом. Ячен, не придавая значения Тэн Юну, зашел внутрь телепортирующей формации, которая вела на запретную землю человеческих душ. «Я пошел, если потом еще будет возможность, то снова увидимся», — сказал Ячен, и, не дожидаясь, пока Тэн Юн что-то скажет, Сау исчез внутри транзитной дороги телепортирующей формации, которая переместила его на запретную землю человеческих душ. Увидев, что Ячен исчез внутри телепортирующей формации, выражение лица Тэн Юна неожиданно стало серьезным, в глазах промелькнул небольшой блеск, и появилась небольшая улыбка. Он бормотал себе под нос: «Неизвестно, до какого же уровня запретной земли человеческих дух ты сможешь дойти, человека, которым заботится душа звезды. Ты на самом деле очень интересный». Ячен вот так вот просто зашел на запретную землю человеческих душ, и когда остальные увидели эту сцену, включая Сюй Цзысю и остальных людей Суда Даа, то все они считали это немного немыслимым. Ячен неожиданно осмелился войти на запретную землю человеческих душ, это прямо-таки полностью игнорировать их. «Пошлите, мы заходим внутрь запретной земли человеческих душ», — Сюй Цзысю сказал мрачным голосом. Затем вместе с толпой людей Суда Даа, один за другим вошли внутрь телепортирующей формации. «Сау, сау, сау». Один за другим световые столбы возвышались вверх. После того, как Сюй Цзысю и остальные ушли, то не прошло много времени, как люди военного отдела кровавой тени Фэн Ян и остальные, и еще более 100 человек, культиваторов на границах Шэньсюэн, тоже вошли внутрь телепортирующей формации. Так как Ячен зашел внутрь запретной земли человеческих душ, то людей, которые направились на запретную землю человеческих душ, стало намного больше, чем в обычное время. Тэн Юн видел, как эти люди непрерывно исчезали, и его уголки рта немного двигались. На этот раз увидим интересное представление. Он активировал правую руку, и в его руке неожиданно появился кристалл звездного камня. На этом кристалле звездного камня отчетливо начали появляться картинки. На удивление, это было все то, что происходило внутри запретной земли человеческих душ. И в этот момент почти все чжаньхуани на материке Тяньюань наблюдали за происходящей обстановкой на запретной земле человеческих душ. Сейчас каждое действие Ячена привлекало внимание большого количества человек, особенно после того, как Шэньхуан закрыл вход на материк Тяньюань, еще больше натолкнуло клан Е на бурю. Некоторые чжаньхуани требовали разделить клан Е, ведь внутри клана Е на самом деле очень много талантов, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, и такими темпами через 100 лет, разве весь материк Тяньюань не будет носить фамилию Е? Также были несколько чжаньхуани, которые требовали спокойно наблюдать за изменениями. Клан Е не создает никакого вреда для других людей, и то, что в одном клане появилось так много талантов, со степенью слияния с душой звезды выше 50, разве не является радостным событием? С какой стати нужно противостоять клану Е? Сейчас на материке Тяньюань уже невозможно было сдержать бессмысленную внутреннюю борьбу. Все люди пристально наблюдали за Еченом, ведь он является главой клана Е, и он решит, какого рода существом станет клан Е в будущем. Ячен каждым своим действием может повлиять на будущее звезды Тяньюань, несмотря на то, что Ячен всего лишь только что прорвавшийся на границе Шэньсюань культиватор, запретная земля человеческих душ. Это была одна маленькая опустевшая звезда. Когда выходишь из телепортирующей формации, то перед глазами сразу видна пустая равнина, на которой везде лежит щебень и почва, однако на этой почве не растет даже сорняк. Здесь воздух был разряженным, что у человека появлялось ощущение удушья. Ячен посмотрел вдаль и увидел одну восьмиугольную высокую башню. В этой башне было 9 уровней, она была старинной, а цвет у нее был мрачно-серой старой меди. На загнутых углах крыши везде висели колокольчики, которые издавали звук дин-дон, дин-дон. И этот звук можно было даже услышать в отдаленном месте. Сверху с 5 уровня до 9 все было окружено туманным. Несмотря на то, что внешне эта башня выглядела высотой всего лишь 100-200 метров, однако внутри башни тем не менее было несравненно широкое пространство, так же, как в подземных лунных чертогах. Эту высокую башню соорудил старшее поколение Тянь-Юань, используя таинственные техники по изготовлению предметов. Внутри он спрятал бесчисленное множество драгоценностей и таинственных техник, передающихся по наследству. Конечно, те, кто захотят заполучить эти таинственные техники предков и драгоценности, для начала должны пройти испытания на каждом уровне. Ячен неожиданно поднял голову и взглянул разок в небо. Несмотря на то, что в небе ничего не было, однако у него было своего рода ощущение, будто бы очень много глаз в этот момент наблюдают за ним. Ячен сморщил брови и не знал, может ли это быть иллюзией. В скором времени еще больше людей прибудут сюда, поэтому Ячен развернул мерцание громовой молнии и с быстрой скоростью направился лететь к той высокой башне. В этот момент внутри телепортирующей дороги появились очень яркие лучи, затем один за другим силуэт вошел на запретную землю человеческих душ. «Схватите его, не дайте этому мальчишке убежать!» Сюй Цзысюй равнодушно хмыкнул и, взяв с собой толпу культиваторов на границах Шэньсюань, направился догонять Ячена. Через некоторое время несколько людей военного отдела Кровавой Тени тоже появились здесь. Когда они увидели Ячена, который превратился в громовой луч, и летящего в сторону башни, то сразу же направились в сторону местонахождения Ячена. Одна за другой мысль о убийстве закреплялась на Ячене. Все Чжаньхуа не могли увидеть все это через кристалл звездного камня. Кто может мне сказать, что тут происходит? Почему, как только Ячен вошел на запретную землю человеческих душ, то сразу же его начали преследовать и хотят убить? Мрачный голос Сюэхуана раздался внутри кристалла звездного камня. А нам откуда знать? Немного улыбнувшись, сказал Линхуан, и немного со злорадством сказал: у этого Ячена странный характер, слишком высокое самомнение, и то, что он вызывает недовольство некоторых людей, вполне нормально. Линхуан, эти трое из военного отдела Кровавой Тени, имеют ли они отношение к тебе? Равнодушно сказал Мухуан. Те трое на самом деле из моего военного отдела Кровавой Тени, однако откуда мне знать, почему они гонятся за Ячином и хотят его убить? Там еще есть несколько человек Судадао, неужели вы начнете допрашивать высокопоставленного Шэньхуана? Высмеивая говорил Линхуан. Я уже так долго знаком с Ячином, и его характер хорошо мне известен, он ради друга не пожалеет жизни, а врага своего никогда не простит, пока ему не отомстит. Неважно, что бы ни говорили, но Ячен глава клана Е, а клан Е обладает большим количеством талантов со степенью слияния с душой звезды, превышающую 50, и такими поступками вы несомненно навлечете на себя обратную реакцию клана Е. Разве уместно так поступать? Равнодушно сказал Сюэхуан. По моему мнению, причина, почему клан Е поднял такую шумиху, является этот самый Ячен. Если он умрет, то это будет только благом для клана Е, и не принесет им никого вреда. Тон речи Линхуана был мрачным. Остальные чжаньхуани не выражали своей точки зрения, и более 120 чжаньхуани, каждый оставался при своем мнении. Они все также продолжили наблюдать за всем, что происходило на запретной земле человеческих душ. Неважно Сюй Цзысюй, или же Фэн Ян и остальные, никто не мог догнать Ячена. Ячен повернул голову, и в его глазах промелькнул холодный блеск, затем его силуэт промчался и уже вошел внутрь высокой башни. Как только он зашел на один уровень, то один за другим духовные звери, которые выглядели словно летучие мыши, сразу же набросились на Ячена. Ячен ни с колечка не испугался, не замедляя движение, он достал безумный нож клана волков, унесся ввысь и обезглавил одну за другой летучую мышь духовного зверя, после чего свежая кровь начала разлетаться во все стороны. Силуэт Ечина промелькнул в небе, и он, не останавливаясь в скором времени, улетел на расстояние более 100 ли. Первый уровень башни был одним широким пространством, и со всех сторон на него направлялась очень сильная сила давления, от которой культивирование тела Ечина немного ослабевало. В такого рода ситуации он еще должен противостоять духовным зверям, летучим мышам, но, к счастью, сейчас культивирование Ечина без всяких проблем могло противостоять границам Шэнь Сюань один уровня сложности. Ечин с одной стороны летел, с другой стороны смотрел вниз, и внизу протекала река, были густые леса, и казалось, что там все спокойно, однако на самом деле там повсюду были опасности. Внутри этих густых лесов словно были видны блески драгоценностей. Внизу, несомненно, есть немало сокровищ. Однако Ечина они вообще не интересовали, и он на всем пути направлялся к входу на два уровень. Глава 630. Участие в массовой драке. Куда ты бежишь? Догоняющий Ечина Сюй Цзы Сюй поднял меч в своих руках, и этот блеск меча превратился словно в стрелу, которая напрямую летела на Ечина, словно метеор, разрешающий небо пополам. Он летел с быстрой скоростью. У Ечина не было никакого интереса ввязываться с этими людьми в драку, однако они были словно надоедливые мухи. Несмотря на то, что этот Сюй Цзы Сюй был талантом со степенью слияния с душой звезды равной выше 50, однако Ечен верил, что сможет справиться с ним. Однако позади также были еще люди, и если они окружат его, то тогда это может стать немного проблематично. В конце концов, эти люди были также, как и Ечен, все только недавно прорвались на границе Шэнь Сюань. Ечен взмахнул безумным ножом клана волков и направил меч на того Сюй Цзы Сюй. Безумный нож клана волков превратился в огромную голову дикого волка и набросился на Сюй Цзы Сюй. Бам, бах, раздался сильный звук удара, и вокруг эти духовные звери, летучие мыши на границах Шэнь Сюань один уровня сложности, не успели убежать, в результате чего вмиг их тела были разорваны на мелкие кусочки. Сюй Цзы Сюй отлетел на расстояние более 1000 метров, а вся его одежда была разорвана в клочья, что стали видны его внутренние доспехи. Все его тело было изранено, он находился в затруднительном положении, и его внутренние доспехи тоже чуть ли не прорвались. У Сюй Цзы Сюй была сильная одышка, а лицо сильно побледнело, и в сердце был очень сильный страх. Если бы он не поспешил отступить, то, пожалуй, уже лишился бы жизни. Ечен одним ударом чуть ли не сразил его. Ечен унесся ввысь, и выражение его лица было спокойным. Он видел, что не ликвидировал Сюй Цзы Сюй, однако не проявлял никакого разочарования, затем повернулся и начал улетать вдаль. Только лишь одним ударом Ечен вынес приговор, что Сюй Цзы Сюй вообще не может быть достойным соперником для Ечена. Смотря на силуэт Ечена, который улетает вдаль, в глазах Сюй Цзы Сюй промелькнула неясность. У Ечена были такие же границы Шэнь Сюань, на которые он недавно вступил, однако Сюй Цзы Сюй никак не ожидал, что Ечен на удивление был таким сильным, и он даже не смог вынести одного удара Ечена. «Брат Сюй, с тобой все в порядке?» — те люди Судадао, которые следовали позади один за другим, спросили. Один удар Ечена заставил Сюй Цзы Сюй отступить, и даже чуть ли не ликвидировал Сюй Цзы Сюй. У этих людей, которые прибыли чуть позже, на сердце невольно появился холод. Они вообще не ожидали, что Ечен на удивление будет таким сильным. Следует знать, что у Сюй Цзы Сюй степень слияния с душой звезды превышает 50, и он уже обладал самой могущественной силой среди культиваторов на одинаковых границах культивирования, которая, можно сказать, в несколько раз превышала других людей, однако он по-прежнему не смог выдержать удары Ечена. У этого человека реальная сила очень могущественная, и ни в коем случае нельзя в одиночку нападать на него. В голосе Сюй Цзы Сюй все еще был страх. Он вообще не мог понять, почему Ечен, который был на таких же границах Шэнь Сюань, на удивление был намного сильнее его. Следует знать, что Ечена степень слияния с душой звезды равна 0. Они совсем не знали о том, что Ечен культивирует 9 звездных секретных методов, вдобавок к этому у него было 5% тела и души дикого края. Его совсем нельзя сравнивать с простым культиватором на границах Шэнь Сюань. Те люди, которые были позади, увидели, что Сюй Цзы Сюй подвергся сильному удару Ечена, и в их сердцах просачивался страх. Больше они не осмеливались недооценивать Ечена. Ечен откинул Сюй Цзы Сюй, и, не придавая значения тем людям, следующим позади него, с быстрой скоростью вошел на два уровень запретной земли человеческих душ. После того, как Ечен вошел на два уровень, то смог сразу же ощутить, что сила давления частично увеличилась, и эта бестельная сила давления нахлынула со всех уголков. Второй уровень башни был одним большим участком равнины, на которой везде были расставлены запреты формаций. Если прорвешься через какую-либо формацию запрета, то можно будет получить таинственную технику. Ячен произвольно выбрал одну формацию запрета и вошел в нее, чтобы испытать. С реальной силой Ячена прорвать запрет формации вовсе не затратило много сил, и в скором времени он дошел до конца формации, получив одну таинственную технику, передающуюся по наследству, которая называлась «Таинственная техника фиолетовой гравировки». Ячен взглянул разок на эту технику и обнаружил, что несмотря на то, что такого рода таинственная техника предков является намного глубокой в познании, по сравнению с простой таинственной техникой предков, однако по сравнению с 9-звездными секретными навыками она, можно сказать, была ничем. По-видимому, придется подняться на еще более высокие уровни. Раз уж эту запретную землю человеческих душ создал небесный владыка Тянь Юань, значит старшие поколения Тянь Юань несомненно оставил здесь что-то. Однако эти вещи должно быть не смогут получить люди низкого уровня. Ячен размышлял, и вдалеке уже был виден вход на третий уровень. Приблизившись к входу на третий уровень, Ячен увидел, что впереди собралось более 100 человек, во главе их стоял тот Сюй Цзы Сюй, Фэн Ян и остальные. Все эти люди заблокировали путь Ячену, и несколько десятков человек хищным и пристальным взглядом смотрели на Ячена. Они, как только вошли, так сразу же начали строить планы на поимку Ячена. Выследив, что Ячен вошел в запрет формации, они раньше него отвели людей к входу на третий уровень. Зная, что Сюй Цзы Сюй, Фэн Ян и остальные хотят противостоять Ячену, обе стороны быстро объединились вместе. Более 100 человек хотели схватить Ячена на два уровня. Увидев, что Ячен пролетает мимо, Сюй Цзы Сюй и у остальных в глазах промелькнула радость. После взмаха руки толпа культиваторов на границах Шэнь Сюан со всех сторон начали собираться и окружать Ячена. Количество человек было более 100. «Ячен, я признаю, что ты очень сильный, и пусть даже если я не могу быть для тебя достойным соперником, однако сегодня небо хочет твоей смерти. Кто сказал тебе вызывать недовольство такого большого количества человек? Здесь нас более 100 культиваторов на границах Шэнь Сюан. Посмотрим, куда же ты сможешь убежать?» Сюй Цзы Сюй равнодушно смотрел на Ячена и говорил. Тот человек по имени Фэн Ян обеими руками держал меч, унесся ввысь, и в его глазах промелькнула яростная и убийственная ци, однако он ничего не сказал. У него не было никакой вражды с Ячином, однако Лин Хуан поручил ему ликвидировать Ячена, и для него это дело было всего лишь миссией. Если он выполнит эту задачу, то Лин Хуан по возвращению его наградит. Помимо них, Лин Хуан также нанял очень много людей, и он немного не мог понять этого. Ячен был всего лишь на границах Шэнь Сюан, и их уже было бы вполне достаточно, чтобы ликвидировать Ячена. Однако Лин Хуан в конце концов нанял еще более 100 культиваторов. Лин Хуан ведь знал, что Ячен смог устоять против 9981 столба золотистого пламени бога грома. Разве он мог недооценить Ячена? Ци более 100 культиваторов на границах Шэнь Сюан полностью заблокировало тело Ячена. «Вы планируете начать массовую драку?» Глаза Ячена немного прищурились, и он равнодушно говорил. «Верно, в одиночку мы не можем быть для тебя достойными соперниками, однако пусть даже если у тебя появлятся крылья, от такого большого количества культиваторов тебе не убежать». Сюй Цзы Сюй холодно улыбнулся и сказал. Для него Ячен уже был зверем, которого загнали в клетку, и им нужно лишь на него напасть, тогда Ячен точно умрет, и его никто не спасет. Более 100 культиваторов на границах Шэнь Сюан висели в воздухе, и каждый из них уже достал свое оружие, и в любой момент были готовы начать атаковать, чтобы разорвать Ячена на мелкие кусочки. «Раз уж вы собираетесь устроить массовую драку, тогда я приму в ней участие». Брови Ячена приподнялись, он завращал сюаньцы внутри себя, затем сюаньцы в мгновение ока нахлынуло внутрь пояс Мин Хуана. «Убить!» Брови Сюй Цзы Сюй сконцентрировались, и он равнодушно прокричал. Бесчисленное количество блесков мечей начали сиять, а затем направились в местонахождение Ячена. В тот момент, когда они полагали, что Ячен уже идет на верную смерть, раздался щебет птицы, а затем столб черного пламени возвысился к небесам. В небе появился бессмертный черный феникс огромного телосложения, тело которого полностью горело черным пламенем, и он набросился на тех культиваторов на границах Шэньсюэн. Сразу же вслед за этим один за другим мифический зверь огромного телосложения устремился в небо. Бессмертный черный феникс, небесный белый носорог, мистическая змея с кровавой чешуей, буйвол божественной стихии небесного огня, ястреб Сюэн оглушительного раската грома и еще скорпион дьявольского огня, и пронзающий тигр главных небес. Семь огромных мифических животных со всех сторон набросились на тех культиваторов. После того, как Ечен прорвался на границе Шэньсюэн, то уже мог призвать семь мифических животных из пояса Минхуана. Сейчас, после того, как пояс Минхуана прошел через изменения души и тела Ечена, то стал очень могущественным по сравнению с прежней силой. Реальная сила этих мифических зверей, которых призвал Ечен, была не слабее силы Ечена, к тому же они были взаимосвязаны с Еченом. Как только семь мифических зверей вышли, то те атакующие культиваторы на границах Шэньсюэн немного обомлели. Никто даже не мог подумать, что у Ечена есть еще такой козырь. Именно это мастерство заставать врасплох и повлекло за собой, что те нападающие культиваторы на границах Шэньсюэн в одностороннем порядке падали на землю убитыми. Бум, бум, бум. Один за другим культиватор на границах Шэньсюэн были сражены, а Сюй Цзысюй, Фэн Ян и остальные, реальная сила которых была немного могущественней, все оказались внутри ожесточенного боя. Ечен даже не поднимал руки, а засунув руки в карманы, стоял в стороне. Только лишь призвав семь мистических зверей было достаточно для того, чтобы подавить всех этих людей. Эти семь мифических зверей не были мифическими зверями, защищающими тело, однако все равно были несравненно могущественными. Пояс Минхуана все же был вещью, которую использовал культиватор на границах Чжаньхуан. На запретной земле Цзиньюй тот умерший Минхуан был культиватором на границах Чжаньхуан. У Ечена не было возможности установить, какого же разряда был пояс Минхуана, однако он думал, что пояс Минхуана, как минимум, был предметом ДА-6 разряда. Использовав один предмет ДА-6 разряда противостоять толпе культиваторов на границах Шэньсюэн, в результате успеха можно было не сомневаться. С тех пор, как он зашел на запретную землю человеческих душ, у Ечена все время было ощущение, будто бы кто-то подсматривает. В данный момент должно быть немало людей, видели все, что здесь происходит. В глазах Ечена промелькнуло желание убивать, и словно ощутив мысли Ечена, бессмертный черный феникс посмотрел в небо, издал птичий крик, а затем пикировал вниз. Бум, бум, бум. Один за другим культиваторы на границах Шэньсюэн были беспощадно убиты бессмертным черным фениксом, а их силуэты сгорали внутри черного пламени. Оставшиеся шесть мифических зверей тоже не знали преград и атаковали. Неважно, был ли это Сюй Цзысюй или же Фэн Ян и остальные, у всех у них на лице появился страх, и они очень сожалели, что задели Ечена. Все они струсили, повернулись и хотели убежать. Черт побери, у этого парня при себе есть как минимум предмет ДА-6 разряда. Быстро уходим. Сюй Цзысюй, Фэн Ян и остальные, не придавая значения другим людям, повернулись и начали убегать. Хотите сбежать, уничтожить? Ечен равнодушно сказал. Если у него самого не было бы методов самосохранения, то эти люди несомненно не пощадили бы его и убили бы. Что касается людей, которые хотят его убить, то Ечен, конечно же, не проявлял никакого милосердия. Цзю, цзю. Бессмертный черный феникс набросился с неба, раскрыл рот и выпустил скоб горячего огненного пламени. Я человек Судадао, и ты осмелишься убить меня? Сюй Цзысюй увидел, что бессмертный черный феникс набросился на них, и в сердце его был страх. Он громко закричал, надеясь, что посредством авторитета Судадао он сможет заставить Ечена отступить. Ты собирался убить меня? С какой стати я не могу убить тебя? Ечен обхватил две руки перед грудью и равнодушно смотрел на Сюй Цзысюй, а в его глазах промелькнул сарказм. Эти люди Судадао слишком уж самоуверенные, и что получается, люди Судадао могут произвольно убивать людей, но неужели другие люди не могут убивать их? Бессмертный черный феникс громко прокричал, а затем пикировал вниз. То черное облако пылающего огня вмиг накрыло Сюй Цзысюй, и он успел только лишь закричать, после чего полностью превратился в пепел. В отдаленном месте Фэн Ян и остальные люди военного отдела кровавой тени увидели, что Ечен даже убил людей Судадао, после чего их сердца дрожали от страха, они повернулись и хотели убежать. Пусть даже если у них есть таинственная техника смертная казнь, про которую говорят, что она не имеет себе равных, Однако одновременно перед лицом семь мифических зверей, у них все равно нет способов противостать. Фэн Ян и остальные люди отлетели на расстояние несколько тысяч километров, однако небесный белый носорог и остальные мифические животные все равно догнали их и растоптали. Более 100 культиваторов на границах Шэньсюань были очень беспощадно убиты, и осталось только лишь несколько совсем неважных людей, которые в спешке убегали. Эти люди, которые убегали, были до смерти напуганы и ненавидели родителей за то, что при рождении не дали им еще на две ноги больше. Через некоторое время, пройдя вход на третий уровень, остался только лишь один Ечина, а эти более 100 культиваторов на границах Шэньсюань будто бы никогда и не появлялись, но только воздух по-прежнему был наполнен запахом крови. Глава 631. Подрезать когти и клыки. В этот момент, те чжаньхуани, которые использовали кристалл звездного камня и наблюдали за всем происходящим на запретной земле человеческих душ один за другим, были шокированы. В тот момент, когда Сюй Цзысю и остальные окружили Ечина, то очень много людей уже считали, что этот двойник Ечина обречен на смерть, и даже Сюй Хуан тоже начал очень сильно беспокоиться. Однако никто даже подумать не мог, что Ечен использует один предмет Дао 6 разряда и призовет семь мифических зверей с огромным телом, а затем с легкостью сразит Сюй Цзысю и остальных. Смотря на эту картину, Сюй Хуан и толпа Чжаньхуани невольно сморщили брови и думали, что эти действия Ечина на самом деле были необдуманными. Этот Сюй Цзысю сказал, что был человеком Суда Дао, и к тому же его степень слияния с душой звезды превышает 50, и его смерть на запретной земле человеческих душ на самом деле является сильным ударом для существ на границах Чжаньхуан. Пожалуй, теперь Суд Дао ни в коем случае не пойдет на мировую. Увидев, что Ечен сразил Сюй Цзысюй, с лица Лин Хуана не спадала равнодушная улыбка. Несмотря на то, что его сердце болело за умершего Фэн Яна и остальных, однако то, что Ечен убил Сюй Цзысюй, говорит о том, что Ечен несомненно выбрал себе смертельный путь. Сюй Цзысюй в конце концов был человеком Суда Дао, и сейчас все видели, как он был убит. Разве Суд Дао может не потребовать за это объяснений? Если Суд Дао не восстановит справедливость, то разве они не потеряют свой авторитет? Этот Ечен прямо-таки лишился рассудка, так своевольно и беспощадно убивает людей, и у вас, Чжаньхуани, еще есть совесть заступаться за него? — равнодушно говорил Лин Хуан внутри кристалла звездного камня. Сюй Цзысюй был талантом со степенью слияния с душой звезды превышающей 50, и скорее всего в будущем он стал бы существом на границах Чжаньхуань, однако он сейчас был убит таким образом, от рук этого Ечина, и у вас все еще есть что сказать? — Лин Хуан, не следовало бы тебе так искажать истину. Согласно твоим словам, в тот момент, когда Сюй Цзысюй и еще более 100 культиваторов на границах Шэньсюань окружили Ечина, то ему нужно было смиренно принять свою смерть, и он не должен был им противостоять. Это на самом деле полная чушь, — возражая говорил Му Хуан. Сюй Цзысю и остальные просто преследовали его, Ечен ведь мог отступить, зачем нужно было убивать? Если точно такая же ситуация произошла с тобой, Лин Хуан, то ты выбрал бы полностью уничтожить противника, или же позволил ему убежать, а потом он снова пришел бы за тобой и устроил бы тебе немало проблем? — высмеивая говорил Му Хуан. — Пожалуй, ты поступил бы более безжалостней по сравнению с Ечином. В этот момент внутри кристалла звездного камня раздался один мрачный голос. Как только толпа Чжаньхуани услышали этот голос, то сразу же все замолчали. Говорящим человеком был глава Суда Дао, Шэньхуан. Причиной, почему я до этого закрыл вход на материк Тяньюань, было вовсе не то, что я предвзято относился к этому человеку по имени Ечен, а просто я хотел испытать Ечена. В клане Е таланты сменяются талантами, и это на самом деле очень удивительно, а Ечен, будучи главой клана Е, каждым своим действием, каждым словом может повлиять на будущее материка Тяньюань. Шэньхуан говорил спокойным голосом, и в его голосе не было ни горечи, ни радости. Он сделал небольшую паузу и снова сказал: «Что касается того, что клан Е возвышается, то я только рад за этим наблюдать, однако характер этого Ечина на самом деле не соответствует положению главы клана Е. Если хочешь возглавлять людей, то необходимо обладать необыкновенным нравом, однако Ечен, этот человек ничего не прощает, и за оскорбительный взгляд обязательно хочет отомстить. Если наступит день, и в клане Е появится несколько чжаньхуани, или даже несколько десятков чжаньхуаней, и, если кто-то вызовет недовольство клана Е, тогда клан Е несомненно убьет всех без остатка. Таким образом, материк Тянь Юань не будет знать покоя. Толпа культиваторов на границах Чжаньхуан молчали и не находили слов. Высокопоставленный Шэньхуан, Ечен сейчас очень молод, а амбиции в молодости – это вполне нормально. К тому же сегодняшние события первыми спровоцировали Сюй Цзысю и остальные, они окружили Ечена и хотели его убить, все же это видели. Несмотря на то, что Сюйхуан ощущал сильное давление, однако все равно пытался приложить все усилия, чтобы помочь Ечену. Разве в этом деле можно удивляться поступкам Ечена? Если бы с Сюйхуаном случилось бы такое же событие, то он тоже несомненно не дал бы противнику убежать. Если бы Ечен был бы одним культиватором на границах Чжаньхуан, то такого рода характер не был бы проблемой, однако в клане Е на самом деле очень много талантов. Сейчас клан Е словно один маленький тигренок, который еще не вырос, и если довериться его свирепому характеру, и не поотрезать ему когти и клыки, то после того, как он вырастет, несомненно покусает людей. Мрачным голосом говорил Шэньхуан, а в тоне его речи уже было немного ярости. Сюйхуан, Мухуан и еще толпа культиваторов, которые стояли на стороне Ечена, на сердце ощутили мрак. Шэньхуан на самом деле ощутил угрозу от прибытия клана Е, и раз уж Шэньхуан вот таким образом определил характер Ечена, то что бы они ни говорили, будет бесполезным. Интересно, а как высокопоставленный Шэньхуан собирается отрезать клыки и когти клану Е? Спросил Мухуан. Во главе всего клана Е стоит один Ечен, и главное, нужно будет взять Ечена под контроль, хорошенько его воспитать, а потом по отдельности обучить каждого таланта клана Е, степень слияния с душой звезды которых превышает 50. Таким образом, после того, как клан Е на самом деле возвысится, должно быть, уже не будет так своевольничать, равнодушно говорил Шэньхуан. Суд Да отправит людей, чтобы схватили всех двойников Ечена, а потом подсчитает всех талантов клана со степенью слияния с душой звезды выше 50, чтобы распределить и направить этих талантов в школу Тяньцзун, в каждый военный отдел и в подчинении каждого Чжаньхуана. На сердце Сюйхуана, Мухуана и остальных был холод. Такие действия Шэньхуана на самом деле были радикальными. Он хотел арестовать Ечена, а по отношению ко всем людям клана Е боялся принимать какие-либо действия, боясь последующих последствий. Эти таланты со степенью слияния с душой звезды выше 50 будут отправлены по отдельности в школу Тяньцзун, в каждый военный отдел и каждому Чжаньхуану, а следующими действиями Шэньхуана несомненно будет позаботиться о том, чтобы внутри клана Е образовалось несколько направлений. Сейчас клан Е очень сплоченный, и во главе всех людей стоит Ечен, то есть решающие слова стоит за Еченом. А после того, как в клане Е появится несколько течений, то клан Е уже не будет какой-либо угрозой для положения суда Дао. Сколько сможет выпустить силы одно подразделение клана Е? К тому времени, разве решающее слово все равно не будет за Шэньхуаном? Несмотря на то, что материк Тянь Юань из-за угрозы предков дьявола был очень сплоченным, однако среди людей никогда не прекращалась борьба за власть. Суд Дао всегда был превосходящим все большие сферы влияния, а Шэньхуан был главой суда Дао, и этим самым он несомненно укреплял положение суда Дао. Несмотря на то, что Мухуан, Сюйхуан и остальные были очень недовольны таким решением Шэньхуана, однако их право голоса было очень лимитированным, и они вообще не могли что-либо изменить. Раз уж у всех нет возражений, тогда я сразу же отправлю людей. Шэньхуан даже не предоставил возможности что-то сказать толпе Чжаньхуани, и сразу же сказал эти слова. Линхуан убрал кристалл звездного камня, затем облокотился на спинку стула и довольно улыбался. Ечен этот человек слишком уж наглый, и в итоге получит то, что заслужил. Раз уж Шэньхуан решил принять меры по отношению клана Е, то клан Е несомненно превратится в прах. Иянь, ты должно быть доволен. Линхуан смотрел на Ияна, у которого вся голова была седой, и говорил с улыбкой. «Большое спасибо, учитель, что ради меня восстановили справедливость». С почтением говорил Иянь, затем встал на колени, и его тело немного воодушевленно дрожало. «Не нужно благодарить, учитель ничего не делал, это все тот Ечен, как говорится, сам лезет на рожон. В клане Е появилось так много талантов со степенью слияния с душой звезды превышающую 50». И разве высокопоставленный Шэньхуан будет смотреть сквозь пальцы на то, что вокруг него собирается круг единомышленников. Через несколько дней, люди Суда Дао пришли в духовное направление Цзыхуа в императорский город, и увели первого двойника Ечина. Торговля рода Лин в разных направлениях тоже затихла, и пока прекратила свою работу. Наступило полное затишье. Узнав, что первого двойника Ечина увели, все люди клана Я и Звездного Дворца начали беспокоиться. Третий двойник Ечина сейчас был внутри запретной земли человеческих душ, а у выхода из запретной земли человеческих душ уже стояло очень много культиваторов на уровне Дао Сюэн, людей Суда Дао, которые ждали там Ечина. Они хотели дождаться Ечина, а после того, как он выйдет, сразу же его схватить. А что касается второго двойника Ечина, то он сейчас находился на звезде Цзыюнь, а влияние Суда Дао не распространялось до того места, поэтому временно они могли лишь оставить это. Суд Дао начал подсчитывать всех талантов клана Е, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, а после того, как они подведут итоги, планировали доложить обо всем Шэнь Хуану. Если бы они не подсчитали, то не узнали бы итоговые цифры, которые шокировали всех. Талантов, которые имеют отношение к клану Е, и степень слияния с душой звезды которых превышает 50 на удивление было более 70 человек, а талантов, степень слияния с душой звезды которых превышает 60 было примерно более 10. Эти цифры даже потрясли самого Шэнь Хуана. Более 70 талантов со степенью слияния с душой звезды 50, и еще так много талантов со степенью слияния с душой звезды 60. Шэнь Хуан ликовал в душе, что, к счастью, преждевременно взял под контроль клан Е, иначе если клан Е на самом деле возвысились бы, то разве у Суда Дао на материке Тянь Юань еще осталось бы право что-либо говорить? Все Чжань Хуани обсуждали между собой это дело, и репутация клана Е вмиг распространилась по всему материку Тянь Юань. Такого рода высокая плотность талантов на самом деле была удивительна, и если несколько Чжань Хуани примут личное командование клана Е, тогда клан Е несомненно станет пиковой этнической группой материка Тянь Юань. Более 70 талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50, такого рода сила на самом деле очень изумительная. Они совсем не знали о том, что когда люди Суда Дао подсчитывали людей клана Е со степенью слияния с душой звезды выше 50, то клан Е использовал разного рода методы маскирования, и еще более 30 Чжань Хуани помогли им скрыться. В результате чего, итоги подсчета Суда Дао талантов в клане Е, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, не превышает даже половины реальной цифры. Если опубликовать реальную цифру, то, пожалуй, те люди, которые враждуют с кланом Е, не могут нормально спать по ночам. Те люди, степень слияния с душой звезды которых была выше 50, все были взяты под контроль Судом Дао и были переданы на воспитание Чжань Хуаням, которые были близки Суду Дао. Суд Дао приказал обучать их и планировал разделить клан Е, создав в нем несколько течений, которые будут противостоять Ечину. Однако эффективны ли будут их методы, это уже было другим вопросом. Внутри 9-уровневой башни запретной земли человеческих душ, Ечин на всем пути мчался вперед, и все время поднимался все выше и выше. 3-й уровень, 4-й, 5-й. Один день прошел очень быстро. Сюэ Хуан, Му Хуан и остальные надеялись, что Ечин сможет побольше культивировать внутри запретной земли человеческих душ, ведь сейчас снаружи везде царил хаос. Шэнь Хуан полностью взял под контроль клан Е, и пусть даже если Ечен выйдет из запретной земли человеческих душ, все равно сразу же будет схвачен. После 5 уровня башни, внутри кристалла звездного камня уже не было видно каких-либо изображений, однако они все же могли получить кое-какие новости, знав, что Ечен уже поднялся на несколько уровней выше. Ечен неожиданно смог войти на 5 уровень, и это все же немного удивило Сюэ Хуана и остальных. Те, кто могут ворваться на 5 уровень, являются очень редко встречающимися людьми. Несмотря на то, что у Ечина при себе было очень много предметов Дао высокого уровня, однако после того, как вступаешь на 5 уровень, использование предметов Дао ограничивается, и можно лишь полагаясь на силу своего тела выжить. После прибытия на 5 уровень, если будет недостаточно сил, то даже дышать будет очень сложно, ведь там очень дурная окружающая среда. Как только Ечен прибыл туда, то сразу же использовал душу, чтобы защитить тело, а потом ему стало немного легче. Если 5-й уровень такой, то неизвестно какого рода местом может быть 6, 7 и еще выше уровни. Что же в конце концов там за мир? Глава 632. Глава Шень, главный зал суда Дао. Весь главный зал был сделан из кристаллов белого нефрита, и весь пол и стены излучали блеклый свет, и даже было не видно хоть немного тени. У человека складывалось ощущение, будто бы он оказался внутри бесконечного света. Высоко на макушке главного зала было выгравировано огромное изображение. Это и есть символ суда Дао, истинная жар-птица Луань, пятицветная, в преобладании красного. Птица с человеческим телом, обладающая огромной парой распахнувшихся крыльев, и в своих человеческих руках она держит большой меч, который является символом непревзойденного авторитета. Внутри просторного большого зала, опустившись на колени, стояло два ряда людей, служащих суду Дао, и царила громовая тишина, что даже если бы в зале упала бы иголка, можно было бы это услышать. Глава суда Дао Шэнь Хуан сидел на самом верхнем месте главного зала, его лицо было прекрасно сохранившимся, волосы полностью были собраны на затылке серебряной нитью, и на лице был небольшой румянец, не было даже немного старых черт лица. Выражение его лица было спокойным, и от него исходило своего рода чистое и спокойное сияние, отчего у человека невольно зарождался на сердце трепет. Шэнь Хуан со спокойным выражением лица держал в руках кристалл звездного камня. После того, как всякий, кто заходил на какой-либо уровень башни запретной замели человеческих душ, снаружи башни этот уровень окутывался туманом. Сейчас 5 уровень был окутан туманом, значит в данный момент кто-то находится на 5 уровне. Сюй Цзы Сюй был ликвидирован Еченом, значит тот, кто смог забраться на 5 уровень, несомненно был Ечен. Люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю на самом деле необыкновенные, а человека, который смог войти на 5 уровень башни, можно считать очень неплохим талантом. С каменным лицом бормотал Шэнь Хуан, и никто не смог бы разглядеть, о чем именно он думал. Все остальные люди внутри главного зала с почтением стояли на коленях, и пока Шэнь Хуан ничего не высказывал, они тоже не осмеливались даже подавать звука. В последний период времени, ради того, чтобы взять клан Е под свой контроль, Шэнь Хуан на самом деле растратил много времени на размышления. После того, как первый двойник Ечена был схвачен судом Дао, он молчал и не говорил ни слова. У Ечена есть еще двойник, который не схвачен, и конечно же он не станет так легко покоряться, поэтому нужно лишь схватить всех двойников Ечена и только потом можно применять задуманный Шэнь Хуаном план. Конечно же он не хотел ликвидировать Ечена, ведь таким поступком он больше потерпит поражение, нежели удачу. Он хочет взять клан Е под свой контроль, чтобы потом использовать в своих целях, и если он ликвидирует Ечена, то вызовет бунт всех людей клана Е. Со степенью слияния с душой звезды равной нулю все же смог войти на 5 уровень. Думается, у него должно быть немного особенные способности. Шэнь Хуан ненадолго задумался. Ечен должно быть такой же, как и Жо Юнь. Шэнь Хуан знал, что Жо Юнь была самым приближенным человеком к душе звезды, поэтому всеми способами хотел заполучить доверие Жо Юнь, вплоть до того, что сказал Юй Хуану и Цин Хуану начать ухаживать за Жо Юнь, чтобы заполучить ее симпатию. Однако Жо Юнь всегда принимала его за чужого человека, и несмотря на то, что снаружи она казалась близка к нему, однако на самом деле всегда держалась от него на определенном расстоянии и никогда не рассказывала ему каких-либо секретов. У Ечена степень слияния с душой звезды была равна нулю, и для Шэнь Хуана Ечен все же был очень ценным. Шэнь Хуан хотел узнать, какая же в конце концов особенность у людей со степенью слияния с душой звезды равной ноль. Именно в тот момент, когда Шэнь Хуан размышлял, внутри кристалла звездного камня в его руках появились кое-какие изображения. 6 уровень на запретной земле человеческих душ начал окутываться в светящий туман. Он вошел на 6 уровень, сердце Шэнь Хуана вздрогнуло, и у него неожиданно появилось плохое предчувствие. Войдя на 6 уровень, Ечен может привлечь внимание нескольких шишини, и тогда дело, которое он задумал, будет сложно реализовать, нужно немедленно снизить это влияние на его планы до минимума. Когда-то, Шэнь Хуан тоже только лишь вступил на 6 уровень башни, и на протяжении этих лет только лишь несколько человек смогли вступить на 6 уровень. Тех, кто мог вступить на 6 уровень, несомненно ждало успешное будущее, и они как минимум становились существами на границах Чжэньхуан. Однако вовсе не все культиваторы на границах Чжэньхуан, когда были на границах Шэньсюан, могли войти на 6 уровень. Нужно лишь войти на 6 уровень, и уже появится возможность заполучить кое-какие исключительные таинственные техники предков. Черт побери. Шэнь Хуан немного недовольно сморщил лоб, глаза его были бездонными, и он думал про себя, как же ему следует поступить, чтобы устранить это влияние на его планы. Увидев изображение внутри кристалла звездного камня, Сюэ Хуан, Му Хуан и остальные были удивлены, и одновременно немного рады. На протяжении более 10 дней они повсюду помогали клану Е, однако немного не успели, и Суд Дао еще больше и больше брал клан Е под свой контроль. То, что Е Чен смог войти на 6 уровень башни для клана Е, тем не было несравненной выгодой. Кто знает, может быть, в этот момент Е Чен уже привлек внимание нескольких Шишеней. Если в этом деле появится Шишень, тогда Шэнь Хуан уже не сможет так самовластно решать и действовать. Не прошло много времени после того, как Е Чен вошел на 6 уровень башни, как два человека, одетые в черные плащи с капюшоном, и лицо которых было спрятано под их одеянием, вошли на запретную землю человеческих душ. Тот человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю на 6 уровне башни запретной земли человеческих душ. Среди них один человек в черной одежде сказал хриплым голосом, и этот голос вовсе не был похож на человеческих голос. Глава Шэнь сказал, если получится, то схватить его живым, а если на самом деле не будет никакой возможности, тогда придется его ликвидировать. Однако, несомненно, нужно будет вынести его труп. Другой человек в черной одежде сказал мрачным голосом. Он поднял голову и его взгляд направился на 6 уровень башни. Сразу вслед за этим он превратился в черный луч и направился лететь в сторону башни. Входя на запретную землю человеческих душ, нужно быть внимательным и скрыть свою ци. Внутри запретной земли человеческих душ, двое владык звезды Тянь Юань и Син Сюань оставили рисунки Дао. И если они почувствуют нашу ци предков дьявола, тогда скорее всего могут нас атаковать. Эти двое уже умерли, и оставили только лишь рисунки Дао, чего тут бояться. Два человека в черной одежде с одной стороны разговаривали, а с другой стороны заходили внутрь башни запретной земли человеческих душ. Запретная земля человеческих душ, 6 уровень башни. В этом месте было неисчерпаемое количество сыпучих песков. Е Чен в этот момент сидел спокойно, поджав ноги, и его тело постепенно погружалось внутрь сыпучих песков, в итоге полностью исчезло внутри, и ему даже стало трудно дышать. Однако Е Чен понимал, что это все было всего лишь иллюзией, и вовсе не было реальностью. 6 уровень башни запретной земли человеческих душ на удивление было миром страшной магии, и этот мир магии не мог убивать людей, однако тем не менее ставил перед человеком разного рода искушения. Красавец, деньги, убийство. Е Чен словно слышал внутри своего сердца один заманивающий его голос. Е Чен, если последуешь за нами, предками дьявола, больше никто не будет вставать на твоем пути. Даже Шэнь Хуан из Суда Дао хочет противостоять тебе, и это несомненно приказы души звезды. Раз уж душа звезды хочет разделить клан Е, значит твой клан Е несомненно ждет бедствия. Душа звезды вовсе не планировала эти действия. Если бы душа звезды хотела расколоть клан Е, тогда с чего бы она отдала фрукт мудрости дикого края мне? Всего лишь несколько фруктов мудрости дикого края подкупили тебя, это всего лишь небольшая милость души звезды. Мы, предки дьявола, самые сильные в мире существа, и если ты последуешь за нами, то сможешь получить вечную жизнь. На самом деле, мы предки дьявола, это измененные люди, однако мы самый сильный человеческий род, которые смогли развить совершенный интеллект, и нам не нужно, чтобы душа звезды управляла нашими судьбами. Только лишь став предком дьявола является единственным путем стать человеком. Один за другим голоса раздавались в ушах Е Чена, и непрерывно заманивали Е Чена, непрерывно хотели пробудить дьявольские мысли в его сердце. Предки дьявола – это измененные люди. Кто это в конце концов сказал? Это на самом деле полная чушь. Е Чен немного не понимал, эти голоса происходили из его сердца, или же поступали извне. Именно в этот момент метательный нож в голове Е Чена начал жужжать, и скоб за скобом чистой энергии протекал по всему телу Е Чена, после чего Е Чен тут же ощутил, что его разум стал намного яснее, и чувство удушья уменьшилось намного. Его взгляд был несравненно ясным, словно он мог насквозь увидеть сердце человека. Перед его глазами по-прежнему был мир сыпучих песков, и на дне этих сыпучих песков возвышались одни за другим царские дворцы. Если он хочет заполучить таинственную технику предков, то необходимо будет войти внутрь этих царских дворцов. Ечен пренебрег этим миром сыпучих песком и царскими дворцами перед глазами, и направился лететь вдаль. Он хотел войти на 7-уровень башни запретной земли человеческих душ. Несмотря на то, что он находился внутри запретной земли человеческих душ, и Ечен не знал обо всем, что происходило снаружи, однако у Ечена было своего рода смутное предчувствие. До этого, когда он оказался в мире иллюзий, то услышал, что Шэнь Хуан уже поднял руку на клан Е. Это скорее всего является правдой. Если он войдет на высокий уровень башни запретной земли человеческих душ, то только тогда сможет заполучить более могущественные таинственные техники предков, и только так сможет привлечь внимание Шишини, и этим самым уравниться с Шэнь Хуаном. Прошло примерно несколько часов, и в отдаленном месте внутри башни запретной земли человеческих душ уже был виден вход на 7-уровень. На всем пути Ечен мчался вперед, а впереди два человека, одетые в черную одежду, висели в воздухе и преградили Ечену путь. Глаза Ечена немного прищурились. Те два человека в черной одежде полностью были накрыты мраком, и невозможно было увидеть их лица. На их теле проявлялась мистическая ци, и такого рода ци словно происходило из холодного и мрачного пространства, отчего у человека невольно зарождалось некомфортное чувство. «Никак не ожидал, что твои действия будут такими быстрыми, и ты неожиданно сможешь устоять против мира иллюзий на 6-уровне», сказал один из людей в черной одежде, а его голос был мрачным и хриплым, что было неприятно его слушать. «Вы тоже неплохи». Выражение лица Ечена было равнодушным, он молча вращал 9 звездных секретных методов, после чего в его правой ладони ниоткуда не возьмись появился метательный нож из сюаньцы. Эти два человека перед ним, хоть и были на границах Шэньсюан, однако от их тела исходило такого рода ци, которая тем не менее зародила в глубине его сердца страх. «По-видимому, у тебя нет возможности продолжить подниматься на 7-уровень башни», сказал другой человек в черной одежде, равнодушно усмехнувшись. «Не наверняка, ликвидировав вас двоих, я могу продолжить подниматься на 7-уровень». Ечен вращал в руках метательный нож из сюаньцы и пристально смотрел на этих двоих людей в черном, равнодушно говоря: «Ликвидировать нас?» Те двое человек в черном словно услышали какую-то очень смешную шутку, начали громко смеяться. Ечен вращал метательный нож из сюаньцы в своей руке и неожиданно сказал: «Вы предки дьявола». Несмотря на то, что у этих двоих людей в черном было человеческое тело, однако Ечен предположил, что они уже были взяты под контроль предками дьявола, а иначе они не могли бы обладать такого рода ледяной и мрачной ци. «Ты можно считать неплохо осведомлен. Если ты хочешь, то мы можем отвести тебя встретиться с нашим главой Шэнь, и мы не станем убивать этого твоего двойника, а если ты не захочешь, тогда нам придется отнести только лишь твой труп», сказал один из людей в черной одежде. Ечен все это время пристально наблюдал за двумя людьми впереди себя. У этих двух людей была совершенно одинаковая экипировка, и они были накрыты под скопом страшной ци, что вообще невозможно было разглядеть их лица. Единственное, что смог увидеть Ечен, что они одели совершенно разные перчатки, и у одного из них на перчатках была вышита голова волка, а у другого на перчатках был вышит черный ястреб. «Глава Шэнь», услышав это имя, Ечен неожиданно вспомнил одного человека, это как раз таки и был тот Шэнь Дуань, который был переделан в пилюлю, треножником, сотрясающим воздух. Неизвестно, что же в конце концов за человеком является этот глава Шэнь, и имеет ли он отношение к Шэнь Дуану. Ечен неожиданно вспомнил слова, которые Шэнь Дуань сказал в тот момент, когда треножник перерабатывал его в пилюлю: «Мы еще увидимся». Сейчас, вспомнив эти слова, у Ечена на удивление пошли мурашки по телу. Должно быть, тот Шэнь Дуань был всего лишь одним из двойников сильного культиватора. «Это Шэнь Хуан вас отправил?» — Ечен спросил с преспокойным видом, и хотел вытянуть из них немного информации. «После того, как ты встретишься с главой Шэнь, тогда сразу же и узнаешь». Человек в черной одежде, на котором были перчатки с вышивкой головы волка, равнодушно сказал. Он унесся ввысь и сделал шаг вперед, после чего скоп могущественной ци начал исходить от него. «Глава Шэнь, про которого они говорят, может ли это быть Шэнь Хуан?» Ечен не осмеливался так просто выносить решение, ведь если Шэнь Хуан вступил в заговор с предками дьявола, к тому же душа звезды об этом не знает, тогда разве звезда Тянь Юань не находится перед лицом большой опасности, или же душа звезды уже давно все знала? Однако, что тогда случилось с барышней Жо Юнь? Он слышал, что Шэнь Хуан относился к Жо Юнь, как к родной дочери. Также возможно, что это не Шэнь Хуан, ведь на такого рода положение, как глава суда Дао, душа звезды не могла назначить человека, которому не верит. Сердце Ечина было наполнено недоумением, ведь дело становилось все более запутанным. Глава 633. Мир внутри картины. Ты лучше послушно последуй за нами, а иначе мы вынесем твой труп. Человек в черном, на котором были надеты перчатки с черным ястребом, равнодушно сказал, затем тоже сделал шаг вперед. Два скопа страшной ци направились растягиваться в сторону Ечина. Ечен равнодушно хмыкнул, затем посмотрел яростным взглядом, который был словно лезвие ножа, и выпустил море души из своего тела. По-видимому, ты не сдашься. Два человека в черном яростно хмыкнули, затем унеслись ввысь, и вокруг их тел волшебно образовались большие ножи палача, затем словно проливной дождь, полетели на Ечина. Три моря души столкнулись между собой. Бах! Раздался звук удара, и Ечен ощутил, что море души внутри его тела немного сотряслось, и он чуть ли не выплюнул сгусток крови. У этих двух парней море души было наполнено своего рода страшной ци, к тому же их море души было страшно могущественным. Благодаря 9-звездным секретным методам и 1/5 части души и тела дикого края, Ечина море души было сильнее простого человека в несколько раз, однако по сравнению с этими людьми в черном, все же немного уступало. Неужели предки дьявола предоставили им невообразимую силу, несмотря на то, что твое культивирование среди культиваторов на границах Шэньсюэн можно считать неплохим, однако повстречавшись с нами, ты все равно смиренно примешь свою смерть. Тот человек в черном, на котором были перчатки с черным ястребом, превратился в нечисть, на спине которой образовались два огромных крыла, а затем он пикировал на Ечина. Море души испытало потрясение. Не пойдет, слишком большая разница в культивировании, эти парни слишком сильные. Ечен сморщил лоб, и тут же активировал пояс Минхуана. Цзю, цзю. Тут же раздался звонкий крик феникса, и один черный бессмертный феникс возвысился к небесам, а затем набросился на того человека в черном, который превратился в нечисть. В этот же момент, небесный белый носорог, мистическая змея с кровавой чешуей и остальные 6 мифических животных, тоже последовали за бессмертным черным фениксом, и начали атаковать со всех сторон. Другой человек в черном видел положение, и тут же яростно закричал, после чего в его руках тут же появились дьявольские когти, которые искрились холодным блеском, затем эти дьявольские когти направились в голову Ечина. Небесный белый носорог неожиданно развернулся и пикировал вниз, преграждая путь дьявольским когтям. Пу-пу! Небесный белый носорог жалостно прокричал. Та пара дьявольских когтей на удивление прошла сквозь тело небесного белого носорога и продолжила лететь прямо на Ечина. Какое острое оружие! Правая рука Ечина активировалась, и раздалось два звука «сау-сау». Два метательных ножа из сюаньцы направились лететь на ту пару дьявольских когтей. «Пен-пен» раздалось два глухих звука. После того, как те дьявольские когти столкнулись с метательными ножами из сюаньцы, то сразу же были разорваны на части и превратились в мелкие обломки, а метательные ножи из сюаньцы под управлением Ечина направились лететь на тех двоих людей в черном. Два человека в черном испугались. Их дьявольские когти уже были предметом Дао 5 разряда, однако после того, как столкнулись с метательными ножами Ечина, на удивление были расколоты на мелкие кусочки. Что же в конце концов за вещью является метательный нож из сюаньцы, что он такой удивительно острый? Увидев, что метательные ножи из сюаньцы летят на них, те два человека поспешили увернуться. Хотите увернуться? Это не так-то просто. На уголках рта Ечина появилась равнодушная улыбка, затем он задействовал душу, и можно было увидеть, как метательные ножи из сюаньцы неожиданно образовали две дуги, а затем снова направились лететь на двух людей в черном. Сейчас Ечен уже мог одновременно контролировать несколькими метательными ножами из сюаньцы, к тому же управлял ими очень свободно. Плюс ко всему этому скорость метательных ножей была просто изумительной. Метательный нож из сюаньцы мог даже расколоть море души, и пусть даже если ты культиватор на границах Шэньсюэн, даже и не мечтай укрыться от него. Тела тех двух людей в черном неожиданно стали мутными. Пу-пу. Метательные ножи прокололи тела этих двоих, однако их тела были словно призраками, и метательный нож из сюаньцы не нанес им каких-либо ранений. Бах! Именно в тот момент, когда метательные ножи проходили через тела этих двоих людей в черном, зрачки Ечина сузились, и он неожиданно прокричал. Бах, бах, раздалось два громких звука взрыва, и могущественная ударная волна сметала все на пути, даже захватив в себя этих двоих людей в черном. Те два человека в черном оказались внутри воронки, которая образовалась от взрыва метательных ножей из сюаньцы, и на уголках их рта появилось немного черной крови. Мантия, которая прикрывала их лица, спала, и можно было увидеть их свирепое лицо. На голове у них не было волос, но вся голова была наполнена разного рода мистическими печатями, вокруг лица была почти такая же чешуя, словно как у рыбы, кость скул выпячивала, а глаза были ярко-красными, и были наполнены безумным желанием убивать. «Ты разозлил нас!» Два человека в черном яростно прокричали, а затем их тела превратились в две тени, словно душа умершего человека, и они набросились на Ечина. Температура воздуха вокруг неожиданно снизилась, подул холодный ветер, который был словно ледяные ножи. Увидев, что два человека в черном набросились на него, в двух руках Ечина начали концентрироваться один за другим метательные ножи из сюаньцы, которые направились лететь на тех людей в черном. Сау, сау, сау. Более 100 метательных ножей из сюаньцы вылетели от рук Ечина. Те двое в черном уже видели, каким сильным был метательный нож из сюаньцы, и не осмеливались недооценивать его, поэтому непрерывно укрывались. Бах, бах, бах. Более 100 метательных ножей из сюаньцы взорвались в воздухе, однако скорость тех двоих людей в черном была очень быстрой, и они смогли ускользнуть. У одного из тех людей в черном выражение лица стало свирепым, затем он выпустил силу ладони на Ечина. Ечен с быстрой скоростью сконцентрировал море души, чтобы защитить свое тело. Пах, раздался громкий звук удара, после чего море души Ечина под этой могущественной силой сотряслось, а затем разорвалось на части, все его органы чуть ли не разорвались от удара этой ладони. Какие сильные парни, и если продолжить с ними сражаться, то он скорее всего умрет здесь. Ечен неожиданно ощутил, что его реальная сила вовсе не была на одном уровне с этими двумя людьми в черном, после чего повернул голову, выпустил несколько метательных ножей из сюаньцы, развернул мерцание громовой молнии, и превратившись в луч света начал убегать. Пен, пен, метательные ножи взорвались, и остановили действия тех двух людей на шаг, а Ечен с быстрой скоростью исчез внутри мира сыпучих песков. Те два человека ненадолго остановили свой шаг, догнать. Два человека в черном направились в ту сторону, куда побежал Ечен. Внутри мира сыпучих песков реальная сила культиваторов на границах Шэньсюань очень сильно подавляется, ощущается воздействие мира сыпучих песков, и пространство кажется очень маленьким. Ечен непрерывно проходил внутри мира сыпучих песков, и не знал, следуют ли за ним те два человека в черном. Только лишь два человека, которых паразитировали предки дьявола, уже были настолько могущественными, тогда трудно вообразить, какими же страшными становятся предки дьявола, когда вырастают.